но со всеми их ошибками. А если брать по результату, выходит неоглядное стихийное бегство. «Подождите в приемной», — недовольным тоном обронил Сталин. «А мы с товарищем Мехлисом закончим разговор». Вернувшись к столу, он вновь начал разжигать трубку. Это действие нисколько не мешало ходу мысли, даже наоборот, помогало. До сих пор беспомощность и безликость всего генеральского корпуса поражали его. Конечно, в определенных дозах бездарность и серость необходимы. Они — цемент, скрепляющий пирамиду власти. Но если вся пирамида состоит из одного цемента, она когда-нибудь треснет и рухнет. Если не поставить вовремя на ключевые посты инициативных людей, а не только исполнителей. Неужто он так промахнулся, что приблизил свой смертный час? Не только свой, но и всего своего дела, которым гордился. Гитлер, по всей вероятности, в этом не сомневался. Прекрасно быть победителем. Ему, Сталину, сие не раз было ведомо. Разве великое государство не его победа? Так же, как Ивана, Екатерины, Петра. Но сейчас он, создатель державы, был близок к отчаянию, впору сложить крылья. Однако у него натура не птичья, а медвежья, поэтому смертный счет самому себе рано открывать. Огромность несчастья, неотвратимость движения вражеских полчищ заставляли его судорожно искать выход. Спящий гений снова зашевелился, и это означало, в первую очередь, поиск нужных людей, с которыми можно вести войну. Ни Тимошенко, ни Ворошилов, ни Кривонос, ни Мехлис, естественно. Этот нужен для наблюдения и судебной расправы. На Юго-Западном фронте один генерал опрокинул немцев встречным ударом и даже просил разрешения двинуться на Варшаву. Не учел в запале боев общей обстановки. Но каков сам по себе факт? Надо проверить. Рокоссовский, кажется. И есть, безусловно, еще один победитель самурайских вояк. Генштаб — не лучшее применение его способностей. Тут надо подумать, переменить, наделить правом выбора и не скупиться. Да, Жуков. Потом с помощью этих двух найдутся и другие. Сталин обратил внимание на одинокую фигуру, стоявшую посреди кабинета. — Я что-нибудь не так сказал? После всех размышлений голос его обрел звучность, а взгляд — крепость и зоркость. Мехлису показалось, что Сталин добирается до глубины души и видит то, что Мехлису хотелось бы скрыть — неуверенность и страх, который невозможно было не ощущать при виде властителя. Зато этот же страх давал ему силу в разговорах с другими. — Все понятно, товарищ Сталин, — четко отрапортовал он. — Куда и в каком качестве я должен явиться? — А говорите, все понятно. Сталин, наконец, выбил из трубки погасший табак и начал набивать снова. — Западный фронт, — не спеша произнес он, — членом военного совета. Там сейчас Ворошилов с Шапошниковым. Обсудите то, что я сказал. Остальные разъяснения получите от товарища Тимошенко. А там будет видно. Глава 47. скупые сводки